бьет, бьется сильнее. Я полюбила тебя так, что накрыла, ведь я так не любила никогда. Мила, мила мама меня не поняла, я ушла на час, мы гуляли до утра. Мама меня не поняла, я ушла на час. Мы...